Часть вторая. Теперь вторая часть. Часть вторая состоит из 20 диалогов. Прослушайте диалог и выберите один правильный вариант ответа на вопрос к данному диалогу. Диалоги вы услышите только один раз. Внимательно слушайте дикторов. Начинаем вторую часть. Диалог для вопроса номер 11. Предлагаю всем сфотографироваться на память о нашей встрече. Давайте. Это прекрасная идея. Садитесь поближе. Так, внимание, готово. Давайте еще раз. Хорошо. Внимание, улыбнитесь, готово. Диалог для вопроса номер 12. Как же я ненавижу нашу осень. Небо серое, солнца нет, с утра до вечера льет дождь, сыро, холодно, дни короткие. А я люблю осень. На улице дождь, слякоть, моросит, а дома уютно, тепло, сухо, сидишь себе и в ус не дуешь. Диалог для вопроса номер 13. Видимо, космонавтов не зря называют мужественными людьми. Думаю, что мужество – это умение владеть собой в критический момент. Довольно часто возникают ситуации, которые вызывают волнение. И здесь важно сразу взять себя в руки. Сделать то, что тебе подсказывает холодный рассудок, а не твои чувства. Диалог для вопроса номер 14. У меня глаза разбегаются, ничего не могу выбрать. А я хочу матрешку, этот самовар и вон те шахматы. Так в чем же дело? Покупай, раз нравится. А куда я все это положу? У меня уже чемодан не закрывается. Ну, если очень-очень нравится, покупай. Я тебе помогу довести все это до дома. Диалог для вопроса номер 15. Антон, сколько минут ты едешь до работы? Обычно 30 минут. А где ты работаешь? Я работаю на Кутузовском проспекте, а живу на Тверской. Ты, конечно, ездишь на своей машине? Нет, на метро. Так гораздо быстрее. Диалог для вопроса номер 16. Молодой человек, вы опоздали на целых полчаса. Извините, пожалуйста, я прямо с работы. Не мог уйти с важных переговоров. Да? Ну ладно. Берите билет. Номер? 15. Что там? Первый вопрос. Собственность как экономическая категория. Второй? Да-да, знаю. Хороший билет. Садитесь. Готовьтесь. Диалог для вопроса номер 17. Аргументы и факты и независимую газету, пожалуйста, если есть. Да, вот последний номер аргументов. А это свежая независимая. А огонек тоже есть? Будет после обеда. А эксперт? Вот, пожалуйста. Спасибо, всего доброго. Диалог для вопроса номер 18. Послушай, Точно такую же сумку ты можешь купить и в недорогом магазине. А еще лучше в дьюти-фри. А вдруг ее там не будет? Тогда купишь какую-нибудь другую. Нет, мне нравится именно это. Да? Тогда покупай. Хотя с моей точки зрения это очень дорого. Диалог для вопроса номер 19. Давай съездим куда-нибудь на моей машине. Я ее купил 2 недели назад и почти никуда на ней не ездил. Отличная идея. Поехали. Ну куда? Давай посмотрим карту Подмосковья и выберем какое-нибудь интересное место, где мы с тобой еще не были. Давай. Ну и куда же мы поедем? В Ясную Поляну? Класс! Я давно мечтал побывать на родине Толстого. Так, дорога туда идет по старому Варшавскому шоссе, через Тулу. Диалог для вопроса номер 20. Я хочу постричься, покрасить волосы и сделать вечернюю прическу. Какой цвет вы хотите покрасить волосы? Я хочу стать шатенкой. А как вас постричь? Только не коротко. Посоветуйте, пожалуйста, какая стрижка мне пойдет? Диалог для вопроса номер 21. Надя, где ты провела отпуск? Мы всей семьей были на даче. А ты куда ездил? Я почти весь отпуск провел здесь, в Москве. Дело в том, что из Испании приехал мой друг, который давно хотел посмотреть Москву. Ну а потом мы съездили на 3 дня в Сочи. Диалог для вопроса номер 22. Анна, ты не хочешь завтра вечером пойти со мной в кино? Завтра вечером я никак не могу. Послезавтра, в четверг, у меня экзамен. А мне надо повторить еще 20 вопросов. А в пятницу? В пятницу могу. Давай тогда встретимся в 6:30 в кафе перед кинотеатром. Хорошо, договорились. Диалог для вопроса номер 23. Ты не знаешь, когда будет экзамен по русскому языку? Да расписание еще вчера вывесили. Экзамен по русскому, как и по физике, будет в понедельник. А по истории и литературе? Экзамены по истории и географии будут во вторник, а по литературе и математике в среду. Запомнил? Да, спасибо. Диалог для вопроса номер 24. Я хотел бы купить рубашку. Какую вы хотите? У нас большой выбор. Посмотрите, например, эту синюю. Очень красивая и модная рубашка. Эта модель сейчас очень популярна. Спасибо, нет. Я хочу классическую рубашку. Покажите, пожалуйста, какую-нибудь белую. Диалог для вопроса номер 25. Ты не знаешь, какая погода будет завтра? По прогнозу, до обеда будет ясно. Во второй половине дня возможен небольшой дождь, но весь день будет достаточно тепло, не ниже плюс 20. Отлично. Утром я собираюсь пойти на озеро, а после обеда буду заниматься дома. Тогда тебе повезло. Диалог для вопроса номер 26. Сколько студентов учатся в вашей группе? У нас в группе 19 человек. Все смогли сдать экзамен по философии с первого раза? Нет, не все. Двум студентам пришлось сдавать этот экзамен повторно. Диалог для вопроса номер 27. Завтра у Виктора будет новоселье. Я уже купил ему в подарок настольную лампу и цветы. А что вы подарите? У меня всегда проблемы с выбором. Посоветуйте, что лучше подарить? Можно купить, например, чайник, какую-нибудь посуду или вазу. Мне кажется, для дома лучше дарить полезные вещи. Спасибо. Я куплю ему настенные часы. Надеюсь, они ему пригодятся. Диалог для вопроса номер 28. Я хочу купить билеты на оперу «Борис Годунов». На какое число и на какое время? У вас есть билеты на вечер 9 декабря? Есть. Сколько билетов вам нужно? Дайте, пожалуйста, 7 билетов. Вот, пожалуйста. Кстати, вечерние спектакли в нашем театре начинаются в 7. Спасибо, я знаю. До свидания. Всего хорошего. Диалог для вопроса номер 29. Вы не забыли, что на следующей неделе у нас будет собрание? Нет, конечно. Оно будет в среду в 2 часа дня в новом конференц-зале. Мне только что сообщили, что день и место изменили. Собрание будет во вторник и в кабинете замдиректора, но в то же самое время. Запишите, пожалуйста. Большое спасибо. Я не забуду. Диалог для вопроса номер 30. Таня, ты занимаешься спортом? Да, я часто играю в теннис и каждую среду хожу в бассейн. А ты каким видом спорта занимаешься? Мы с друзьями по субботам играем в футбол. А зимой я катаюсь на сноуборде и играю в хоккей.